Восьмое. Двойственность и открытость. Личное послесловие. Мне 60 лет. Какое это странное, невероятное утверждение. Мужчины в 60 перестают считаться людьми среднего возраста и становятся пожилыми, если не старыми. А я едва достиг среднего возраста. Я знаю это. Я могу почувствовать это. Я все еще пытаюсь выяснить, что значит быть человеком, профессионалом, мужем, отцом. Статистика говорит, что мне осталось жить еще 13 лет. Что за дерьмо? 13 лет назад мне было 47. Когда я теперь вижу 47-летнего человека, я думаю о нем как о молодом. Это звучит как мысли пожилого человека. Не хотелось бы мне их иметь. Мне было 47, а моим детям 20 и 16. Совсем не дети. Я был в полном расцвете жизненных сил, но не знал об этом. Почему? 60 лет. Через 13 лет мне будет 73. Такого не может быть. Это кажется таким ужасным, просто убийственным. Все произошло слишком быстро. Я все время спешил, пытаясь все делать правильно, пытаясь получать удовольствие от всего хорошего в жизни, пытаясь учиться и быть таким, каким я хотел. Ну и что? 60 лет я пытался подготовиться к тому, чтобы жить настоящей жизнью. 60 лет я готовился к жизни, которая начнется, как только я выясню, как нужно жить, как только я заработаю достаточно денег, как только у меня будет больше времени, как только я буду больше похож на человека, которому можно доверять. В последнее время я чувствую, что знаю немного больше о том, как нужно жить, как быть другом, как быть искренним с людьми, как смотреть правде в глаза. В последнее время я стал больше надеяться на самого себя. Но затем я смотрю на эти цифры — 60, 13 и 73. Не опоздал ли я? Сколько я себя помню, я всегда хотел быть правильным. Беда в том, что определения правильности все время меняются. Единственное, что остается неизменным, — это то, что правильные люди чем-то существенно отличаются от меня. Моя мама была большой почитательницей культурных людей. У меня даже создалось впечатление, что такие люди созданы из другого теста, чем большинство людей. Может быть, потому что другим любимым словом для описания культурных людей у нее служило слово «благородные». Но ни одно из этих слов — правильный, культурный, благородный — не помогло мне толком в моих поисках. Иногда я начинал представлять себе, как живут такие люди, представлять себе их дом, обязательно расположенный на холме, и гораздо более дорогой, чем тот, что могла позволить себе наша семья, разоренная депрессией. Они, несомненно, жили в этом доме несколько поколений, и у них было высшее образование, нечто такое, чего не имели ни мои родители, ни их братья и сестры. И у них была не работа, а профессия. Попытка уяснить, что значит быть действительно правильным человеком, очень напоминает попытку поймать снежного человека. Существует множество следов и множество показаний предполагаемых очевидцев, но каждый такой след и каждое свидетельство запутывают поиски еще больше, чем раньше. И, оглядываясь назад, я вижу столько признаков того, что не понимал как следует, что было по-настоящему важным. На большом пустыре стояла заброшенная хижина. В ней почти ничего не было, кроме деревянного стула и сломанного письменного стола, покрытого пылью, и нас, двух маленьких мальчиков и одной маленькой девочки. Но это нас странно волновало, потому что мы были там совсем одни и, казалось, отрезаны от остального мира, хотя мир был за дверью и окружал хижину со всех сторон. Охваченные этим любопытным чувством, мы уговорили друг друга раздеться и с удивлением рассматривали то, что обнаружилось. Мы пытались понять зашифрованные сообщения, которые посылали нам наши чувства, но остались неудовлетворены робкими прикосновениями. Мама каким-то образом узнала. Она всегда знала. Стала задавать вопросы. Она не удовлетворилась моими испуганными отговорками. Каким-то таинственным и загадочным способом она все-таки добилась от меня правды. Наконец, когда я, рыдая, признался, она сказала, что ужасно потрясена. Она была холодной и сдержанной, а я был переполнен стыдом и чувством, что потерял единственную прочную опору своего мира. Только после долгих слез, которые я пролил, спрятав лицо в ее ладонях, я, наконец, обещал исправиться и вернул ее расположение, без которого не мог продолжать жить. Я буду. Я должен быть хорошим, правильным. Быть правильным так важно и так легко потерять это свойство. Очевидно, быть правильным означает радовать учителей, быть маменькиным сынком. Ясно, что быть правильным значит не быть таким, как отец. Любящий, но слишком ненадежный, напивающийся всякий раз, когда он нужен нам по-настоящему. Как-то в младших классах средней школы я решил поменять цель. Вместо того, чтобы быть правильным в школе, я решил быть таким же, как все, и сделка мне понравилась. Но вскоре я уже старался стать правильным бойскаутом, и это оказалось одним из способов быть правильным и одновременно быть частью группы. Знаки отличия и особые награды, и, наконец, звание советника лагеря подтверждали мою правильность. И мне нравилось танцевать и обнимать девочек. Но я был осторожен и не пытался ничего делать, потому что, очевидно, это было неправильно. Но я уступал искушению пытаться что-то делать. Только сам с собой, с ужасным стыдом и постоянно возобновляемым, и постоянно нарушаемым решением больше никогда, я позволял ненадолго проявиться своей неправильной, скрытой части. Я знал, как это плохо. Насилие над самим собой, одинокий порог — это ослабляет твой ум, это сделает тебя неспособным иметь детей. Меня как следует учили. Так продолжалось исследование. В некоторых случаях я получал подтверждение своей правильности — признание, звание, одобрение, но тайное «я» всегда должно было быть спрятано, потому что я знал, что оно неправильное. Его следовало стыдиться, потому что оно сексуально, эмоционально и непрактично. Потому что оно все время хочет играть, когда я заставляю его работать. Потому что ему нравится мечтать, а не быть реалистичным. Два «я». Одно постепенно становится все более публичным, другое — все более скрытым. Депрессия кончилась с началом военного бума. Я женился на своей институтской подружке, перед тем, как Гитлер вступил в Польшу. Высшее образование, вновь обретенная вера в свои силы и созданная войной потребность в психологах помогли мне достичь более высокого положения. Должно быть, я делал все правильно. И все же теневое, неправильное «я» всегда было со мной. Я получил степень доктора по клинической психологии на волне послевоенного образовательного энтузиазма. Я преподавал в университете и начал публиковать профессиональные статьи. С двумя коллегами мы открыли частную практику и посвятили многие часы на протяжении примерно 15 лет развитию наших знаний, техники и самосознания. И непроизвольно я внес в свою жизнь бомбу с часовым механизмом. Я обнаружил, что заниматься психотерапией значит постепенно все глубже и глубже проникать в мир людей, которых консультируешь, в мир совершенно разных личностей. Сначала было достаточно одного сеанса в неделю. Потом наша работа начала требовать двух, трех, четырех сеансов в неделю. Это отражало наше растущее понимание того обстоятельства, что цели, которые мы преследуем, — это существенные изменения в жизни. Силы, с которыми мы боремся, глубоко укоренены. Работа по распутыванию паттернов, складывавшихся на протяжении всей жизни, к прорыву к новым возможностям, является самым грандиозным делом из всего, что я и люди, с которыми я работаю, когда-либо выполняли. Увлеченность другими разнообразна. Я встал на путь, ведущий меня за пределы привычных отношений в моих попытках быть открытым и искренним, в попытках вызвать изменения в других, в стремлении быть большим целителем, чем один человек может быть для другого, и глубоко подо всем этим, в попытках преодолеть расщепление в самом себе, помогая своим пациентам справиться с таким же расщеплением в них самих. Так накапливались знания о человеческом опыте. И постепенно стала проясняться цена моей двойной жизни. Мои попытки поделиться этим растущим пониманием дома были восприняты как хвастовство растущими профессиональными успехами и не были оценены. Я обратился к психоанализу и провел многие часы на кушетке, пытаясь выявить свою двойственность и избавиться от нее, пытаясь оправдать или скрыть ее. Анализ кончился безрезультатно. Двойственность стала еще болезненнее, чем раньше, и больше, чем раньше, беспокоила мои мысли. Груз этой двойственности сильнее всего давил на меня дома, в семье. Это служило постоянным противоречием моей возрастающей искренности с другими, и я чувствовал себя виноватым и отвергаемым. Я чувствовал, что в моем браке принимают только мое правильное «я». Поэтому конец был предрешен. Мы действительно любили друг друга, в той степени, в какой действительно знали друг друга, и поэтому разрыв больно ранил нас обоих. Она была хорошей женой, насколько я могу об этом судить, а я хорошим мужем и отцом в своих собственных глазах. Очевидно, этот образ был искаженным. Но мы не могли больше быть вместе. Во всяком случае, я не знал, как этому помочь. Как можно более мягко, но все же с неизбежной жестокостью, я расстался с домом на холме и со спутницей, с которой делил так много и с которой никогда не мог бы чувствовать себя целостной личностью. Я оставил двух взрослых детей, которых так мало знал и которые так мало знали меня. Я пытался быть для них всем тем, чем не был для меня отец, финансово состоятельным, известным и уважаемым в обществе. Но я не знал, как быть с ними самим собой. Теперь наступило время перемен, время исцеления и надежды на новую жизнь. Тайное «я» больше не было тайным. Я нырнул в море стыда и обнаружил, что не утонул. В новых отношениях я постепенно осмеливался показать все больше и больше истинного «я» и обнаружил, что меня принимают. В новом браке я открыл, какой извращенной была моя потребность скрывать свою внутреннюю жизнь, насколько я принимал за нечто само собой разумеющееся, свою отдельность. Но эта женщина разделяла мои убеждения и, как и я, ценила полноту и поддерживала меня в моих попытках достичь целостности. Мы удочерили девочку, для которой я был намерен стать настоящим отцом, а не просто средством материального обеспечения. Мы вступили в союз еще с 6 семьями и переехали в другую область, чтобы попробовать жить более независимо и лучше поддерживать друг друга. И старое расщепление уменьшилось. Оно прошло. Излечился ли я от него? Стал ли я, наконец, правильным? Нет, нет. Ответ на оба вопроса. Оно не прошло. Расщепление все еще со мной, хотя и значительно меньшее по сравнению с тем, что было. Я исцеляюсь и открываю самого себя, и исцеляюсь немного больше. Я оставил попытки быть правильным. Я хочу попытаться быть самим собой.